16. «Куда мы?» — уточняю я, когда внизу проплывают крыши поместья. Ильрид больше не вырывается вперед, а держится рядом со мной. К дому Шила. «Шила?» — удивленно переспрашиваю я. Акулоподобного мужчину я не видела целую неделю, а то и две. И уже забыла, когда в последний раз общалась с ним по-настоящему. Кажется, после ранения Ильрита мы практически не пересекались. Вряд ли он, как и я, жалел об этом. «Да, думаю, ты сможешь помочь в одном деле». «В каком именно?» Немного обгоняю Ильрита и оглядываюсь на него. «Не любишь сюрпризы?» Понимающе улыбается он, чуть приподнимая уголки рта. В его глазах, словно пятна солнечного света, скользящие по морскому дну пляшут озорные искры. Сейчас лицо герцога смотрится в равной степени застенчивым и соблазнительным. Неудивительно, что дамы за завтраком едва на него не набрасывались. Только не в важных вопросах. Ильрид замедляется, потом и вовсе останавливается. Следую его примеру и замираю рядом с ним. Изгибая хвост дугой, медленно, чтобы резко не рвануть вперед, он заплывает мне за спину и обнимает рукой за плечи, почти касаясь кожи. Его недоприкосновения с каждым разом становятся все более невыносимыми. «Просто дотронься до меня!» — почти вопит моя кожа, несмотря на все доводы рассудка, желая вновь ощутить тепло его ладоней. При воспоминании о том, как он гладил меня по рукам и животу, становится еще хуже. Наше касание — запретная тайна. И всякий раз, когда мы оказываемся на публике, тяга друг к другу становится все сильнее. Ильрид указывает вперед, где на небольшом рифе, который лежит за бесплодной пустошью, покрытой лишь песком и ракушками, построены дома. «Видишь, вон там находится небольшой городок моего герцогства, где живет Шил и многие другие вассалы. В его доме есть некто, отчаянно нуждающийся в твоей помощи». «В моей помощи?» «Да». «Но чем я могу помочь?» «Она больна гнилью», — серьезно говорит Ильрид, и по его лицу пробегает тень, придавая затравленный, отчужденный вид. «Я верю, что ты сможешь ее исцелить». «Как?» «Гниль — это проклятие смерти, возникающее в результате гнева лорда Крокона. Магия леди Лелии ее сдерживает. Ты как раз изучаешь магию древних богов, поэтому сумеешь ее подавить», — уверенно заявляет он, явно преисполненный надежды. «Мне бы такую уверенность». «Мы никогда не пробовали ничего подобного, но мы изучаем гимны уже несколько недель. Ты готова?» «Я не могу пойти туда и потерпеть неудачу, позволить кому-то умереть. Ильрид, ты хочешь отправиться во впадину? Тебе ведь нужно спасти родных. Не смей сюда их втягивать», — холодно бросаю я. Ильрид решительно сжимает мою руку и, наклонив голову, смотрит мне прямо в глаза. В его глазах читается неколебимая уверенность, которую он мысленно пытается передать мне. «Покажи, что готова», — с усмешкой предлагает он и добавляет. «Я думал, ты не из тех, кто пасует перед вызовом. Ты сам видел, как я быстро убралась из того зала, вместо того, чтобы принять вызов и спеть перед остальными». «Верно, но это не имеет значения. То было небольшое, показное, отчасти доблестное сумасбродство. Теперь другое дело. На кону стоит жизнь. И я знаю, Виктория, что ты не бросишь живое существо в беде». Делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Откуда ты так хорошо меня знаешь?» От понимания, насколько сильно я раскрылась перед ним, по коже пробегает холодок. Я ведь не собиралась пускать его внутрь, за стену, которой от всех отгородилась, но каким-то образом во время разговоров и дней, проведенных за бессловесным пением, он смог нащупать грубые очертания моих скрытых шрамов и невысказанных секретов. Глядя на меня, герцог видит не только внешний фасад, а я... Сейчас он воспринимается мной столь же близким, как члены моей команды, и дарит утешение, как моя семья. Нам запрещено близко общаться, и все же в каждом украденном мгновении с ним и тайном прикосновении я нахожу освобождение. Здесь, в этом мире, работая с ним и изучая магию, я чувствую себя живой, как никогда прежде. Все трудности ты преодолеваешь спокойно и уверенно, просто потому что хочешь помочь окружающим и тем, кого любишь. И это восхищает. Послушать его, так я образец бескорыстия. кривлю губы в горькой усмешке. Истина гораздо сложнее. В нее вплетаются оттенки искреннего сострадания и скрытого мучительного желания стать достойной. Я долго существовала в запутанном противоречии. Несмотря на упрямство, подчинялась, чтобы угодить другим, и вела себя независимо, но тем не менее жаждала одобрения, нуждаясь в нем и в то же время способная обойтись без него. Мне удалось убедить себя, что пока я работаю, стремлюсь, помогаю и отдаю, смогу компенсировать свои недостатки и стать достойной любви окружающих. Возможно, я ошибалась, только вот если Ильрид верит, будто мной движут простые, альтруистичные мотивы, значит, он совсем меня не знает. «А теперь обхвати меня за плечи». Герцог отпускает мою руку и поворачивается ко мне спиной, не подозревая, какой эмоциональный осадок взбаламутил в моей душе. «Прости?» «Так будет проще и быстрее. Мне же не трудно». «Разве не унизительно, если кто-то станет кататься на герцоге, как на дельфине?» Мелькает в голове непроизвольная мысль, и даже кулон не способен ее удержать. Прищурившись, Ильрид бросает на меня взгляд через плечо. «Прежде я никогда об этом не задумывался. Но спасибо, что просветила, как ты воспринимаешь мою доброту. Но хватаешься или нет?» «А если кто-то увидит, как я тебя касаюсь?» Смотрю в сторону поместья, где стремительно плавают несколько сирен. Похоже, на нас никто не обращает особого внимания. «Это практичное прикосновение. Безвредное. Его недостаточно, чтобы укрепить твою связь с этим миром. Никто и не заметит. Как-то уж слишком легкомысленно заявляет Ильрид. Интересно, кого он пытается в этом убедить? Меня или себя самого? Я и сама могу плыть. Только медленно. А мы куда-то спешим?» Ильрид поворачивается ко мне лицом и скрещивает руки на груди. «Ты всегда с таким трудом принимаешь помощь?» «Просто пытаюсь уберечь нас от неприятностей. Я закатываю глаза. Ты уж прости меня за заботу». «Вот только не надо прятаться за состраданием. Так и признайся, что просто не хочешь чувствовать себя обязанной или уязвимой». «Прошу прощения». Подаюсь назад и складываю руки на груди, словно бы в стремлении защитить собственное сердце, до которого он вознамерился добраться, ну и заодно спародировать его позу. Речь сейчас не обо мне. Пусть даже он абсолютно прав. «Виктория, тебе не нужно прятаться». Ильрид нежно касается кончиками пальцев моего предплечья. «Я понимаю. Ох уж этот его взгляд». «Лидеры вроде нас, которые несут ответственность за воинов или матросов, никогда не покажут, что нуждаются в помощи. Ведь это наш долг — помогать другим, верно? Просить о помощи значит проявить уязвимость перед теми, кого мы призваны защищать, а это недопустимо. И потому мы готовы отдать все, даже свою плоть и кровь, если такова цена». Он говорит мягко, проникновенно, критикуя себя в той же степени, что и меня. Инстинктивно хочется возразить, точно так же, как я защищалась от Чарльза. Однако пусть герцог влез мне в душу, я не испытываю желания прикрыться. Возможно, потому что Ильрид считает нас в чем-то схожими. Отчего-то на миг мне становится менее одиноко. «Жертвовать собой — не самое худшее в жизни», — тихо замечаю я. «Само собой», — легко соглашается Ильрид. «И все равно ты не обязана». «Разве?» — усмехаюсь я и слегка пожимаю плечами. Герцог как будто порывается возразить, однако, поразмыслив, говорит. «Ты действительно не такая, как все!» Хихикнув, он качает головой, как будто сам не может в это поверить. «Ладно, скажем так. Наедине со мной тебе не нужно идти на жертвы. Просто будь собой, и этого достаточно». Одарив меня теплой улыбкой, Ильрид снова поворачивается спиной и выжидающе замирает. Сейчас мы находимся на границе его поместья. Внизу под нами плавают сирены, занимаясь повседневными делами. Вдалеке к главным колоннам, которые, кажется, очерчивают границы его герцогства, приближается целая группа. Однако Ильрид уверенно висит в воде, неподвижный, будто статуя. Бросаю взгляд на его широкую спину, разрисованную узорами, которые закручиваются и исчезают в бороздках, образованных бугрящимися под кожей мышцами. Чувствую, что если дотронусь до него сейчас, обниму за плечи, то не просто приму его помощь. Прикосновение пальцев к его коже сродни невысказанному обещанию. запретной связи, выходящей за рамки помазания и жертвоприношений. «Что ты делаешь, Виктория?» — вопрошает тихий голосок где-то в глубине сознания. «Спасибо», — шепчу я, хватаясь за его плечи. «Не за что». Ильрид плывет вперед. Я сижу верхом на его спине, прижав согнутые локти к бокам, и остро сознаю, как перекатываются подо мной мощные мышцы. Вопреки ожиданиям, вода, несмотря на скорость, не так уж сильно давит на лицо. Время от времени он резко поднимает зад, касаясь моего паха. И вот это определенно не те ощущения, на которые можно просто не обращать внимания. Чарльз стал моим первым и единственным мужчиной. И даже когда он считал меня мертвой, я не искала объятий другого. Отчасти потому, что не знала, захочет ли мужчина женщину, сбежавшую от своих клятв и прежней любви, да и все-таки я по-прежнему была замужем. Чарльз запечатлелся в моей душе. Пусть даже я больше не носила кольцо и не жила под его крышей. В таких обстоятельствах бросаться в объятия другого казалось по меньшей мере неправильным. А в худшем случае грозило тем, что внутри поселится ненужное смятение, на которое у меня просто не оставалось времени. Может, если бы я прожила подольше... Ильрид вновь двигает хвостом. Закрываю глаза и с трудом сглатываю, тщетно стараясь сосредоточиться на чем-либо, кроме нежданного воздействия, которое оказывает на меня герцог. Сильные мышцы, тело, движущееся плавно, будто мелодия. Своей внешностью сирены соблазняют точно так же, как магией и песнями. Весь он просто потрясающий и ошеломляет своей близостью. Впервые за много лет я чувствую себя девчонкой, в которой вспыхнуло плотское желание. Стремясь исследовать эту область отношений, попробовать хоть самую их малость, она поверила, что все будет хорошо, и сбежала с Чарльзом. К счастью, теперь у меня есть опыт, и я сумею себя сдержать. Мы выплываем за пределы поместья, и здания, соединенные арками и коралловыми туннелями, остаются позади. Внизу тянется пустошь, на которой нет ничего, кроме песка и камней. Лишь вдали виднеется несколько небольших домов, сложенных из кораллов и ракушек. Скромные версии его поместья. Когда мы подплываем ближе, Ильрид снижается. При виде нас живущие здесь сирены на миг прекращают занятия и почтительно склоняют головы, а после возвращаются к повседневным делам. Шилы мы находим возле дома, высеченного внутри массивного мозгового коралла. Примостившись у входа, он полирует камнем костяное лезвие, но при виде нас с Ильритом встает на вытяжку. «Милорд, ваша святость! Я думал, вы принимаете придворных. Чем обязан столь неожиданной чести? Когда ты рассказал мне о состоянии Йенни», — начинает Ильрит, игнорируя упоминание о приеме. «Я много думал об этом. Возможно, Виктория сумеет помочь». Шилл начинает всхлипывать, переводя взгляд с Ильрита на меня и обратно. Потрясение и восхищение на его лице кардинально отличаются от эмоций, которые я наблюдала в первую ночь, когда выбралась из той клетки. «Ваша святость! Я недостоин!» «Просто Виктория. Спокойно поправляю я, пытаясь скрыть неловкость, вызванную столь резкой сменой отношения ко мне. Это дается на удивление легко. Я знаю таких, как Шил. На протяжении многих лет мне приходилось общаться с мужчинами вроде него, помешанными на правилах. Он доволен лишь до тех пор, пока все находятся на положенных им местах. Я же, как теперь понимаю, нарушила его безупречный порядок. Что ж, сочувствую. Пожалуйста, входите». Вслед за Шилом мы проплываем сквозь занавес из сплетенных веревок, утяжеленных отполированными камнями, который свисает с верхней части арки, ведущей в его жилище, и попадаем в дом. Внутри все выглядит странно, по крайней мере, с моей человеческой точки зрения. Каменная чаша бассейна, вода в котором светится оранжевым, подвешенные к потолку веревки и водоросли, то скрученные в петли, то сплетенные на манер качелей. В центре дома вместо ожидаемого очага торчит маленькая призрачная веточка, обвитая вокруг бледного обломка дерева, воткнутого в трещину в каменном полу. Стоит взглянуть на него, как меня тянет вперед, будто между нами существует некая невидимая нить. Листья призрачного дерева блестят серебром, испуская холодный слабый свет, и колышутся от неосязаемого ветра. Или, может, кивают в такт музыке, звучащий где-то в глубине моего сознания. «Что это?» — бормочу я. Формально это называется отзвук. Память о древе жизни, хранящаяся в черенках, из которых сделаны наши копья, поясняет Ильрит рядом со мной. Они дают защиту и благословение леди Лелии, защищая от тисков смерти. Он бросает взгляд на Шила. «Ну что, помогает?» «Да, благодарю, что позволили нам получить осколок древа жизни и принести в наш скромный дом благословение леди Лелии. Это меньшее, что я могу сделать», — искренне отзывается Ильрит. Его слова буквально пронизаны чувством вины. «Подавляю в себе желание до него дотронуться». Ильрит, похоже, чувствует ту же потребность, поскольку на краткий миг касается своим мизинцем моего. Так быстро и неуловимо, что это больше похоже на движение воды, чем на осознанное прикосновение. «Сюда», — указывает герцог. Вслед за ним проплываю мимо двух арочных проходов в задней части комнаты. Потом сворачиваю направо. Шил от нас не отстает. Мы попадаем в коралловый туннель, с потолка которого свисают водоросли вместе с шелковыми нитями, украшенными хрустальными бусинами и переливающимися ракушками. На стенах выгравированы узоры вроде тех, что покрывают мое тело. Такие же были на клетке из китовых костей. Когда корни во впадине отмерли, эти отдаленные земли лишились благословения леди Лелии, тихо произносит Ильрит. Похоже, он говорит сейчас только со мной. Гниль обрела здесь власть. Но с помощью острия рассвета, священного копья моей семьи, мне удалось создать достаточно сильный отзвук, способный сдержать потоки воды, несущие гниль в наши дома. Все герцогства последовали моему примеру. Однако это лишь временное решение. Проблема обостряется. С каждым годом гниль захватывает все большее пространство. Копье. Вспоминаю слова Шила о том, что Ильрит отправился во впадину без копья. Решил пожертвовать собственной безопасностью, чтобы в очередной раз уберечь свой народ? Во мне проклевывается еще один росток восхищения этим мужчиной. Но как только мы минуем очередной веревочный занавес, все посторонние мысли тут же вылетают из головы, и я отчетливо сознаю, какие последствия несет в себе распространение гнили. В самой дальней комнате дома царит полумрак. Лишь несколько бледно-сиреневых цветков на потолке бросают свет на красно-коричневую гниль, которая комками плавает в воде. Но исходит она вовсе не из впадины. Ее не приносит течением. Источником гнили является девушка, которая лежит на ложе из камней и водорослей. Дышит она с трудом. Грудь тяжело вздымается и опускается при каждом неглубоком вдохе. Тонкая пленка, внешне похожая на ржавчину, липнет к ее телу, раздражая кожу и, судя по выступающим фиолетовым венам, отравляет кровь. Женщина рядом с кроватью, несмотря на физические проявления недуга девушки, прижимает ее руку к своему лбу и поет молитву. «Шил!» – женщина поднимает голову и окидывает нас взглядом. «Санва! Его светлость привел ее святость, Викторию, чтобы помочь Йенни!» Шил подходит к женщине, быстро целует ее, потом обнимает за плечи. «Она ведь подношение, поэтому разучивает слова древних и, может, сумеет помочь». Женщина складывает ладони перед грудью, чуть разведя их в стороны. «Ваша святость, мы недостойны». «Сделаю все, что смогу, обещаю я, хотя не чувствую особой уверенности. Я понятия не имею, как ей помочь. Да еще эти двое смотрят на меня, как на единственную надежду для их дочери». Взмахнув руками, подплываю к Йенни с другой стороны. Она, как две капли воды, похожа на Шила, за исключением гнойников, покрывающих все тело. Некоторые уже прорвались, но из них сочится не кровь, а какие-то красные сгустки. Гниль во всей красе. Неудивительно, что Шил так разозлился, решив, что я противлюсь помазанию. Он ведь видит во мне лекарство от самой гнили. Ильрит рассказывал, что гниль исходит от древа жизни. Но если оно отравляет жителей этих краев, его уместнее было бы назвать древом смерти. Я пыталась осознать масштаб того, с чем столкнулась, и думала, что хорошо справляюсь, вплоть до текущего момента. Но эта болезнь, ее питают силы, неподвластные моему пониманию. Но как бы то ни было, этой девушке нужна помощь, и я помогу, если это в моих силах, чтобы мы смогли отправиться во впадину». И Ильрит помог мне и моим родным, и... Да я просто не смогу жить в ладу с собой, если пройду мимо, когда могла бы что-то сделать. Возможно, Чарльз и научил меня, как эмоционально манипулировать кем-то, чтобы выжить, но также доходчиво показал, каково это, когда манипулируют тобой. Эти жесткие путы так крепко обхватывают душу, что врезаются в саму суть. И понимая это, я никогда не сумею использовать кого-то ради собственной корысти. Сейчас я здесь не ради себя, не из желания получить что-то от Иллирита, а просто потому, что так правильно. Теперь осталось понять, смогу ли я вообще что-то сделать. «Оставьте меня одну», — велю я, надеясь, что выгляжу авторитетно. Шил и Санва уплывают. Остается лишь Иллирит, в тусклом свете зловеще окутанный красноватой дымкой. Внутри нарастает паника, но я стараюсь сохранять спокойствие и не терять голову. «Что нужно делать?» «Прикажи словам древних изгнать гниль». Его тон спокоен, как будто герцог объясняет нечто очевидное. «Понятия не имею, как это сделать», — качаю я головой. «Иллирит, без шуток. Я не знаю, как ей помочь». Герцог заплывает за спину и прижимается ко мне всем телом. В тот же миг все тревоги растворяются в его тепле. Он кладет одну руку мне на живот, другой скользит вверх по боку до самой ключицы. Его присутствие сзади вселяет в меня уверенность и убеждает, насколько я от него зависима. Инстинктивно тянусь к стабильности Иллирита. Его прикосновения неотрывно связаны у меня в мозгу со странной магией, и это мне совсем не нравится. «Ты невероятна, Виктория. Ты справишься». Коснувшись носом моей шеи, Иллирит прижимается лицом к моему плечу. Пытаюсь подавить дрожь, но безуспешно. Наверняка он тоже ее чувствует, поскольку впивается пальцами в жесткую ткань корсета на животе, словно бы намеревается ухватить ту силу, которую во мне пробудил. «Тебе нужно только петь». «Что петь? Какие слова?» «Ты почувствуешь здесь». Он чуть опускает руку, задержав ее над самой грудью. «В тебе больше магии, чем ты думаешь. Ты человек, дальний потомок древних богов, тех, кого создали при помощи леди Лелии. Ты отмечена их силой. Твоя душа — музыка для их песен. Поройся в пробелах памяти, возникших в твоем сознании, где теперь поселились их слова, и найди подходящие». Делаю глубокий ненужный вдох, и грудь вздымается под его рукой. Иллирит крепче прижимает меня к себе. Такое впечатление, что наша кожа сливается воедино. Склонив голову, он трется носом о мою шею. «А теперь как в амфитеатре», — шепчет он. «Спой для меня, моя Виктория. Моя воля. Я намерена ее исцелить. Значит, все получится». Однако разум молчит. Я остро сознаю, насколько все вокруг спокойно. Представляю, как Шил и Санва сидят в гостиной, с нетерпением ожидая, когда я спасу их дочь. Я пою уже несколько недель, но в момент самой большой нужды слова не приходят на ум, и я начинаю сначала. Иллирит поступил правильно, уведя меня с завтрака с дамами. Я бы выставила себя дурой, у меня ничего не получится. «Да что ты можешь, Элизабет?» прорывается сквозь барьеры, которые я стараюсь воздвигнуть в своем сознании, насмешливый голос Чарльза. «Великие дела», — шепчет в ответ Иллирит. Я резко распахиваю глаза, и в тот же миг разум наполняет музыка. Отбросив последние колебания, приоткрываю губы, как в амфитеатре, и выпиваю ноту. Ни слова. Я удерживаю ее, продлеваю, уже зная, что будет дальше. Я слышала, как она затихает бесчетное множество раз, и от столь знакомой ситуации напряжение в плечах мгновенно спадает. Иллирит, как будто только этого и ждал, начинает подпевать в такт. Его голос легко сливается с моим. Эта мелодия поддерживает меня, в то же время защищая его разум. Я нахожу первое слово. Оно написано на моем предплечье. «Култара». Затем второе. «Сохов». Перед мысленным взором, как и во время тренировок в амфитеатре, проносятся картины моей жизни. Хорошие, плохие, безобразные. Последние выплывают на передний план, походя на удары молнии посреди штормового моря. Я выбираю воспоминания и выбрасываю в пустоту, освобождая место для магии, иначе разум переполнится. Чтобы управлять этой силой, необходимо поселить ее внутри. Из памяти стираются воспоминания о свадьбе, цвет моего платья, выражение лица мамы, танец с отцом. Иллирид крепче сжимает мою телесную оболочку, как будто пытается удержать меня на месте. Вскоре фрагменты памяти истаивают, сменяясь пустотой, но ее быстро заполняют слова древних. И в тот же миг я понимаю, что могу сжать их в руках и воспользоваться их силой. Когда песня достигает апогея, я открываю глаза. Вода вокруг нас заполнена легкой серебристой дымкой. Такая же окутывала отзвук. Она быстро рассеивается, оставляя прозрачную воду, яркие здоровые растения и теплый фиолетовый свет над головой. От гнили не осталось и следа. У меня перехватывает дыхание. Иллирид не спеша убирает руки. «Я знал, что ты справишься». В его голосе сквозит гордость, от которой что-то сжимается в груди. «Думаю, ты готова к путешествию во впадину». Ответить я не успеваю. Йенни размыкает веки. В тот же миг в комнату вплывают Шил и Санва, должно быть, услышавшие, что я перестала петь. Они застывают, неверяще озираясь по сторонам, а после, заливаясь слезами, бросаются обнимать дочь. В шрамах от гнили, но с острым зрением и в остальном здоровую.